Глава 6. Разноцветные клубочки. На следующий день Пигги Твигги и Пампкин стали прощаться с гостеприимной матушкой Мэй. «Было очень вкусно», — вежливо сказал хомячок. «Спасибо за угощение», — не менее вежливо сказал поросенок. «Куда же спешить? Погостите у нас еще немного», — стала упрашивать их матушка Мэй. К ней присоединилась и Тина. А уж когда прибежал утенок Кроха и жалобно протянул: «Ну, пожалуйста», — им ничего не оставалось, как остаться. «И в самом деле, кто нас там ждет?» — сказал Пигги Твигги. «А дом подождет?» — подхватил хомячок. «Да вот только...» — он на всякий случай пошарил в карманах и огорченно проговорил: «Жаль, что я не взял ничего почитать». «Зато я прихватил свою губную гармошку», — успокоил его поросенок. И в самом деле Пигги Твигги и его друг Пампкин могли сколько угодно не возвращаться в свой домик. Они были сами по себе. Зато остальные гости спешили домой. Курочку Фло ждали родители, а овечку Эмили — ее сестры. Добрая матушка Мэй никогда не отпускала дорогого гостя без сладкого гостинца. Она и на этот раз завязала в узелок все оставшееся печенье и протянула его курочке Фло. «Передай мое почтение и печенье своим родителям», — сказала она. А Тина и Пигги Твигги вызвались ее проводить. Они дошли до поворота и тепло попрощались с подружкой Фло. Когда же они вернулись, то увидели сидящего на пороге дядюшку Тоби. Он пришел, чтобы исполнить то, что обещал сестрам овечки Эмили, привести ее домой. Но матушка Мэй никак не могла сообразить, какой гостинчик дать на прощание своей маленькой гостье. Печенья не осталось ни крошки, все молоко было выпито. Матушка Мэй металась по дому, заглядывая в шкафчики и буфеты, а Тоби терпеливо ждал. И тут матушку Мэй осенило: яблоки! Она пошлет овечкам яблоки, ведь у них в саду растут только цветы. Дядюшка Тоби согласился еще немного подождать, а Тина, Кроха, Пигги Твигги и Пампкин бросились в сад, где росла одна единственная яблоня. Зато яблок на ней было больше, чем листьев. Пигги Твигги тут же затеял игру, которая называлась «Кто соберет больше яблок?». Все носились по саду, как угорелые, и перед каждым росла кучка собранных яблок. Наконец матушка Мэй сказала: «Стоп!» И яблочная игра подошла к концу. «Посмотрим, кто собрал больше всех», — проговорил Пигги Твигги, предвкушая свою победу. Поросенок и не сомневался, что он-то как раз и есть победитель в этой игре. И в самом деле перед ним высилась целая куча яблок. Кучка поменьше была у Тины, а утенок Кроха собрал всего 3 яблока. «Что-то я не пойму», — задумчиво сказала Тина. «Нас 4, а кучки всего 3». «Как 3?» — возмутился Пампкин. «Вот моя кучка». И он указал на большое красное яблоко, лежащее в стороне от остальных. Оно было такое тяжелое, что не удержалось на ветке и грохнулось на землю. Пампкин не смог подкатить его ближе и теперь стоял рядом, облокотившись о румяный яблочный бок. Он и сам был ростом с яблоко. А потому, решили они все вместе, ему было труднее всех. К тому же и яблоко оказалось самым большим. И первое место единогласно присудили хомячку. Второе место занял Кроха. Такому малышу собрать целых 3 яблока было ох как нелегко. Пигги Твигги сначала нахмурился, потом улыбнулся и сказал: что, хотя у него больше яблок, он уступает третье место Тине, потому что она девочка. Итак, он оказался на последнем месте, но совсем не огорчился, ведь просьба матушки Мэй была исполнена. Собранные яблоки сложили в корзину и накрыли платочком. Дядюшка Тоби напялил поглубже на уши свою фетровую шляпу, легко подхватил тяжелую корзину и пошел провожать Эмили. Она еще долго оглядывалась и кивала головой на прощание. Прошло немного времени, и дядюшка Тоби снова появился на пороге дома уточки Тины. На голове его по-прежнему была шляпа, а в корзине что-то круглилось, аккуратно прикрытое платочком. Неужто рассеянный дядюшка Тоби забыл отдать овечкам яблоки? «Не волнуйтесь, матушка Мэй!» — рассмеялся старый Тоби. «Из ваших яблок они давно уже варят варенье». Он сдернул с корзины платочек и высыпал все, что в ней было, прямо на стол. Весело покатились по столу разноцветные клубочки шерсти. Желтые, красные, голубые, зеленые. Они попрыгали на пол и раскатились по всей комнате, словно яблоки в саду. «Завтра же начну вязать детям теплые варежки и носки», — обрадовалась матушка Мэй. И в самом деле гостинчик от овечек пришелся очень и очень кстати. Вечерами становилось прохладно, приближалась осень.